Глава 17. От этого стука моя послеоргазменная расслабленность распадается на атомы, в качестве осадка оставляя липкий холод. «Открывайте! Что там происходит? Василина Витальевна, вы в порядке?» Голос Игорька полон тревожного недовольства. Из-за этого этот момент выглядел так, будто ожидал этого вторжения и теперь лишь внимательно оценивал и взвешивал каждую эмоцию, отразившуюся на моем лице, пока его громадный член покидал мое лоно. Ощущение внезапной пустоты, холода и влаги между ног отдавало почти физической болью. Он поднялся с ловкостью крупного зверя, его лицо за долю секунды очистилось от всяких эмоций, на нем не осталось и следа былой страсти, и оно приняло привычное каменное выражение. Только темные глаза все еще пылали, сверля меня последним обещающим взглядом, говорящим, что ничего не закончилось. Он еще не насытился до конца. «Одевайся!» — бросил он едва слышно, хватая с пола мою водолазку и юбку, швыряя их мне на грудь. Я металась по медблоку, как курица без головы. Пальцы не слушались, дрожали, путались в ткани. Времени привести себя в порядок не было, и мне пришлось натягивать трусы, со стыдом ощущая сочащуюся из меня обильную теплую сперму Зейта, такую щедрую и густую, будто он долгое время копил ее специально для меня. От этой мысли подкатывала тошнота и одновременно охватывала унизительное животное возбуждение. Колготки с трудом натягивались по влажной от пота коже ног. Дверь снова затряслась от ударов. Зейд, уже полностью одетый, стоял у кушетки, приняв позу законопослушного осужденного, ожидающего окончания процедуры. Его спокойствие казалось оскорбительным и обидным на фоне моего трепещущего кровоточащего сердца. «Сейчас, секундочку!» — крикнула я, пытаясь вдохнуть в интонации нормальные рабочие нотки, но вместо них слышала тонкий с хрипотцой голос удовлетворенной до краев женщины, каждая клетка которой напитана кислородом и жизнью. Открыла дверь изнутри. В проеме тут же появилось два молодца, одинаковых с лица. Но знаком из них оказался лишь Игорек. «Что тут у вас? Почему закрыто?» — рявкнул старший, заглядывая мне за спину. Зарина случайно закрыла дверь снаружи. Я неловко улыбаюсь, закатывая глаза с намеком на оплошность медсестры. Уверена, она так поступила по приказу Ямадаева. Я не заметила, пока не начали стучать, но не могла открыть, соблюдала стерильность при перевязке. Ложь с легкостью сорвалась с губ, и даже моему привередливому разуму показалась почти убедительной. Если бы не мои красные щеки, не исцелованные губы, нелихорадочный блеск в глазах. Все это выдавало меня с головой. Охранник фыркнул, заглянул в медблок, увидел Зейда, мирно сидящего на кушетке. «Ладно, Ямадаев, пошел в камеру. А вы, доктор, будьте внимательнее, здесь вам не детский сад». Я кивнула, не в силах выдавить из себя ни слова. Сердце колотилось так, что, казалось, частоту его биения можно разглядеть сквозь халат. Зейд спокойно прошел мимо меня в сопровождении конвоира, даже не взглянув в мою сторону. Только легкий запах его кожи и возбуждение смешался в воздухе с моим, ударяя в нос, вызывая очередной приступ слабости и стыда. Дверь захлопнулась, оставив меня одну в пропахшем сексом медблоке. Я не сомневалась, что конвоиры сообразили, чем я занималась в этих стенах, сокрушенно опустилась на стул, обхватив голову руками. «Это не должно повториться. Я не должна видеть его. Я не хочу смотреть на него, и уж тем более я не в состоянии находиться с ним на одной территории. Мысль о том, что завтра, послезавтра мне снова придется прикасаться к нему как к пациенту, слушать его голос, чувствовать его взгляд, вызывала панический ужас и заглушающий все прочие эмоции стыд. Я была сломлена, но не насилием, а тем, что произошло по моей молчаливой предательской воле. Он не закрывал мне рот, я могла кричать, я могла сопротивляться, но вместо этого кончила на его члене, как самая последняя шлюха. И теперь эти ощущения Липкая влага на внутренней стороне бедер, легкая тянущая боль внизу живота, запах его спермы, смешанный с моими выделениями. Все это было свидетельством моего падения. Оно точило мое сознание, заставляя чувствовать себя оскверненной, использованной. Взрослая, умная, самодостаточная женщина превратилась в объект быстрой грязной случки с опасным преступником. С добровольного согласия? Почти. Между моим «да» и моим «нет» пролегала черта серой морали, где все не так однозначно, как кажется, потому что границы стерлись, расплылись, как разноцветный мел под дождем. Как я теперь смогу довести дело до конца? Как смогу смотреть ему в глаза и выведывать информацию, когда каждый его взгляд будет напоминать мне о том, как его тело входило в мое? Я зажмурилась, пытаясь стереть из памяти эти кадры. Бесполезно. Они прокрадывались под веки, отпечатывались на сетчатке, вызывая мучительный стыд и разочарование. В себе, в своей воле. «Это не должно повториться», — твердила сама себе. И все же, как бы грустно ни было это признавать, я никогда в жизни не испытывала такого ошеломительного, всепоглощающего, глубокого оргазма, от которого до конца дня дрожали ноги. Такого слияния, словно наши с Зейдом тела, это потерянные элементы, идеально подходящие друг другу, созданные Творцом одним целым и случайно разделенные на две части. Зарина неприлично долго извинялась за то, что заперла нас вместе, но, как сказал бы Аль Капоне, делала это с недостаточным уважением или с хотя бы каким-нибудь раскаянием. На ее лице читалась лишь одна эмоция — безграничное презрение ко мне, будто я украла у нее что-то. Но нельзя украсть то, что ей не принадлежит. После работы, которая прошла словно в тумане, я еле добрела до своей квартиры. Дверь закрылась, и я сползла по ней на пол, не в силах сделать ни шага дальше. Пальто не сняла, сумка упала рядом. Тихое мяу прозвучало, как луч света в кромешной тьме. Рыжий комочек, мой бездомный спаситель, подбежал, тычась мордочкой в мою руку. Я еще не придумала ему имени, звала его просто Кис. Он запрыгнул ко мне на колени, устроился, заурчал моторчиком и принялся тереться о мою ладонь, а потом дотянулся и до щеки, слизывая соленые слезы. До прикосновения его шершавого языка я даже не заметила, что реву. В этой немой теплой жалости было больше понимания и сопричастности, чем я получала от людей за последнее время. Я обняла его, уткнувшись лицом в мягкую шерстку, вдохнула вкусный запах и дала волю рыданиям. В кармане пальто завибрировал телефон. Судорожно вытащив его, я увидела сообщение от Матвея. Сердце, без того разбитое, свалилось на дно темного колодца. «Если в ближайшее время не получишь информацию, я разведусь с тобой. А что будет потом, ты и сама знаешь». Я сидела на полу в прихожей с котенком на коленях и телефоном в дрожащей руке, насквозь пропитанная сомнительным ароматом тюрьмы и переполненная спермой заключенного. Закованная между двумя монстрами тяжелыми цепями. И не знала, кого из них бояться больше, и к кому из них, в самой темной глубине своего униженного «я», я теперь принадлежу по-настоящему.